Впрочем, на этот раз я не страдал. Теперь я жил дома и не чувствовал себя одиноким. Когда кончился летний сезон, о будущем я мог не волноваться, ибо заранее был приглашен в другой одесский театр, театр в миниатюр, которым руководил известный тогда в Одессе художник-карикатурист Линский. Это был всего лишь третий мой сезон. Конечно, я еще мало знал и мало умел, но жадности до работы во мне было на десятерых. Я за все брался смело, и мне казалось, что я все могу. Вообще-то это качество неплохое, но для молодого актера опасное. Легко безоговорочно поверить, что это так и есть, тем более если ты пользуешься успехом. Но природа наградила меня смелостью, снабдила и противоядием. Когда я начинал осуществлять свои замыслы, то чаще всего оставался собой недоволен. С годами это начало у меня превращаться в неуверенность, и уж глядя на других, я часто думал, нет, так сыграть я никогда бы не смог. Но, наверное, все так и должно было быть. И кураж, и неуверенность. Ведь я пришел в театр, не понимая, что это такое, по интуитивному влечению. Но когда познакомился с актерским делом именно как с профессией, вот тогда-то и начали одолевать меня сомнения и беспокойство. Терзаний не могли рассеять даже щедрые похвалы рецензий. Опять много смешил публику талантливый господин Утесов. Особенными симпатиями публики пользуется Утесов. Знаменитый Коклен из миниатюр господин Утесов готовит массу новинок. Даже господин Утесов бессилен был рассеять облака скуки. Инсценированный рассказ о Верченко «Рыцарь индустрии» под непрерывный хохот публики исполняет господин Утесов. Таких рецензий было много, я, конечно, собирал их и наклеивал специальный альбом, ведь мне было всего 18 лет. Впрочем, сомнения свои я не выставлял на показ. Я держал их и мучился ими про себя, продолжая оставаться веселым, живым юношей, с которым друзьям и подругам не было скучно. Однако это беспокойство и вечное желание найти, попробовать что-то новое толкали меня в различные жанры. Я мучительно искал себя. У Линского почувствовал, что встал, пожалуй, на рельсы, по которым покатится моя жизнь. Актер театра миниатюр и рассказчик. Это мне нравилось. Это было по мне. Я готов был заниматься этим всю жизнь. И пойди я по этому пути, может быть, и достиг бы неплохих результатов в эстрадном чтении рассказов. Я действительно долго не расставался с этим жанром и был даже удостоен премии на конкурсе чтецов в 1933 году. У Линского я читал много рассказов, но еще больше замыслов теснилось в голове. Появились даже постоянные авторы. Для меня писали одесский фельетонист Соснов, известный под псевдонимом «Дядя Яша», и сам Линский. Как я читал, но, может быть, лучше сначала сказать, как я готовился к чтению рассказа. Хорошо это или плохо, я не знаю, но только я никогда не мог создавать свой репертуар в тайне. Едва получив от автора новый рассказ и прочитав его, я тут же его запоминал. Но к собственному впечатлению от рассказа я относился недоверчиво. Мне надо было проверить его воздействие на слушателей. Пусть самым случайным. Я мог схватить на улице за рукав едва знакомого человека, затащить его в подъезд дома или другой тихий закуток и там прочитать ему рассказ. Я читал и придирчиво следил за впечатлением. Если слушатель не смеялся, я сразу же решал, что рассказ плох или что я плохо его прочитал. А если он смеялся, то тут рождались сомнения, почему он смеется. Может быть, глуп или на самом деле смешно? Я отпускал свою жертву и дальнейший путь совершал в мучительных раздумьях. Дело кончалось тем, что во мне разгорался спортивный азарт, и вечером я читал для публики.